Он смотрел на эту могилу, и не было прежнего равнодушия, невольной враждебности перед тем неизвестным, что обозначалось этой вот могилой. Наоборот, то ли состояние Ефросини передалось ему, то ли пришло время, и в нем пробудился и заговорил иной, до сих пор дремавший источник. Скупые слезы навернулись ему на глаза, и он стал торопливо смотреть вдаль. Там мелкий осенний дождь соединял небо и землю. «Какая она была?» — спросил он несколько погодя. И Ефросинья, не шевелясь и не удивляясь, долго молчала, вспоминая. «Молодая она была, Егорушка. Красивая была», — взглянула на него Ефросинья. «Лежит, помню, на лавке, ликом чиста, как росой небесной умытая. Мать она тебе была, родительница». И в какой раз под этим низким, притиснутым к земле осенним небом зашлось сегодня у Егора сердце. Он еще больше насупился в раздумье о непонятности этого дня. Глава 5. На подворье Поливановых до поздней ночи толклись и шумели люди. Приходили, выпивали за упокой, закусывали кутьей, вареной картошкой, ломтиком огурца, уступали место другим. Немногие приходили со своей закуской и выпивкой, сдергивали шапки. Такого в Густищах не помнили. Людьми владело чувство слитности, единства. Как-то само собой забылись все мелкие ссоры и недовольства, на которые так щедра жизнь, и все почувствовали себя одной неделимой семьей, нежданно-негаданно осиротевшей. Как раз в это время Федюнин сидел в кабинете у Вальцева и, не замечая, тискал в руках фуражку. Вальцев, слушая его, становился все мрачнее. Неприятный сквознячок не один раз коснулся сердца, а, закончив рассказ, Федюнин почувствовал облегчение. «Надо Митьку Волкова арестовать. Под суд его надо. Вся смута от него», — подвел он итог и стал нервно закуривать. «Иначе работать с народом невозможно, Геннадий Михайлович». Под насмешливо-жалостливым взглядом Вальцева зажигалка, как назло, отказывала. «Эк, как все у тебя просто!» Почти сочувственно удивился Вальцев. Арестовал, и дело с концом. «Нет, Фрол Тимофеевич, дурака ты свалял. Большого, черт возьми, дурака!» «Постой, Геннадий Михайлович!» «Нет, ты постой!» Вальцев безнадежно махнул рукой. «Посоветуй, куда я теперь тебя деть должен? Меня? Тебя, кого же еще?» Вальцев говорил по-прежнему тихо, но Федюнин от его тихого голоса весь подобрался на стуль. «Стройконторой руководил?» «Руководил». «Работу развалил?» «Успешно». «Коммунальным трестом руководил?» «Руководил». «Топить город стало нечем, следовательно». «Директором сушильного завода был?» «Был». Половина рабочих разбежалась. «Вспомни, после Анисимова Родиона Густавовича, помнишь, от отчаяния или с дуру, не знаю уж, прости за откровенность, на райпотребсоюз тебя бросили, когда Анисимов Холмск перебрал. Спасибо, скоро спохватились. А то бы. Теперь здесь, на самом передовом рубеже». «Товарищ Вальцев», — вскочил багровее щеками и шеей Федюнин, — «я не позволю издеваться над собой, даже секретарю райкома. Я экономист, у меня стаж. Не забывайте, я в партии 20 лет. Я вора за руку схватил. Я на то партии поставлен общественное добро сохранять. Договаривай, договаривай. Заинтересованным лицом, уставившись на него, подбодрил Вальцев.